Глава 15. «Что за хрень?» – пробормотал Подольский, чуть приподнявшись на локтях. Ответить никто не смог. Конечно, каждый в палатке прекрасно знал, как звучит грохот выстрелов, и наверняка без труда отличил бы трехлинейку от любого пистолета или ружья хоть с 10 шагов, хоть с 200, но такое все мы слышали впервые. Неведомая страшная железка стрекотала, как будто где-то на краю лагеря вдруг появился стальной кузнечик величиной с грузовик. Ровно, не сбиваясь, выстрел за выстрелом, бесконечно. «Винтовка с магазином до земли?» «На выход!» – скомандовал Подольский. Сам он уже успел подняться с постели и поправлял фуражку. Остальные тут же поскакивали следом. Замешкались только те, кто снял сапоги и кители. Чингачгук суетливо мотал портянку, но выбрался наружу немногим позже меня. «Строй оставить!» Подольский чуть прищурился, вглядываясь в темноту. «Давайте кохот, кольчуги и щиты наготове. И латы, кто может?» Плетение мощной магической брони для юнкеров-первокурсников было еще не по рангу. Да и, пожалуй, сложновато. Но человек 5-7, включая меня, справились. Остальные тут же сбились в кучу за нашими спинами, пропуская вперед. Я не возражал. Латы справятся с пулями. Наверное. Дурное предчувствие накатило, как только вышел наружу из палатки. Кто бы ни напал на лагерь, они решили связаться с несколькими сотнями одаренных, пусть не самых сильных и опытных, зато с боевой специализацией. А значит, или были безумцами, или знали, что делают. Закончив с плетениями, я подхватил со стойки у палатки свою трехлинейку. Патронов не было ни в ней, ни по карманам, еще не успел получить перед стрельбами, но все равно с боевым железом в руках я чувствовал себя куда увереннее. И не я один. Чингачгук с Богданом последовали моему примеру, а через несколько мгновений к ним присоединился и сам Подольский. «Чёрт знает, что творится», — проворчал он, обернувшись. «Давай за мной, только осторожно». Из палаток вылезли не только мы. Краем глаза я заметил, как по обеим сторонам собираются такие же крохотные отряды. В полумраке мелькнули даже офицерские погоны. Похоже, поблизости оказался кто-то из старших. На мгновение я даже подумал, что все это просто спектакль, что-то вроде ночных учений, которые решили устроить без предупреждения. Но нет, слишком уж ошалевший вид был у всех вокруг, и слишком уж много шума доносилось с границы лагеря. Неведомое оружие стихло, и я услышал доносившиеся из темноты вопли, топот, свист и грохот боевых заклятий. Что бы там ни творилось, сцепились, похоже, крепко. И наши явно проигрывали. Страшная скорострельная махина снова заработала, а огрызались ей все реже и реже. А когда в полусотне шагов впереди громыхнуло и расцвело пламя, я увидел людей. Они просто бежали, все. И местные солдаты из караула, взрослые мужики, наверняка повидавшие не одну стычку на границе. И юнкера, одетые во что попало, а то и вовсе полуголые босые. Даже офицеры. Они оглядывались и наугад палили в темноту из пистолетов, пытались сдержать остальных. Но даже их грозные оклики едва ли могли превратить происходящее во что-то хотя бы отдаленно похожее на тактическое отступление. Когда рванул еще один склад с боеприпасами, вокруг стало почти так же светло, как днем. Кто-то за моей спиной негромко выргался и, судя по звукам, развернулся и бросился на утек. «Куда?» — рявкнул Подольский. «Да чтоб тебе! Бегите, дураки!» Кто-то налетел на меня, схватил за плечо и потянул. «Убьют ведь!» Я оттолкнул солдата, но одного взгляда в ошалевшие глаза хватило, чтобы часть страха передалась и мне. Как зараза, как болезнь, он тут же распространялся по всему телу. И только усилием воли я заставил себя не побежать, а наоборот шагнуть навстречу грохоту выстрелов. Что за дьявольская машина там за палатками? Сколько их? Что за оружие может за несколько мгновений выплюнуть больше пуль, чем взвод солдат с трехлинейками? И почему его не оставили одаренные? Ведь наверняка на границе лагеря, там, где сейчас все полыхает, был дежурный офицер, или даже несколько. «Так, стой, ребят, осторожней!» Подольский расставил руки в стороны, словно прикрывая нас, и вдруг завопил. «Твою мать! Ложись!» Меня просить дважды не пришлось. Я плюхнулся животом на траву даже раньше, чем успел стихнуть крик. И вовремя, в метре над землей засвистели пули, несколько однокашников, не успевших залечь, с криками попадали. Не помогли даже щиты. Сумасшедшая скорострельность неведомого агрегата скрыла магическую броню в считанные мгновения, а потом принялась пилить тела. Я выставил вперед трехлинейку, положив поперек, будто кусок железа и дерева был способен закрыть меня от пули. Магия никуда не делась. Но я никак не мог заставить себя ударить наугад в охваченную огнем ночь. И не только потому, что боялся зацепить кого-то из своих. Скорее уж меня пугало, что неведомая махина, лязгающая железом и плюющая огнем где-то впереди, повернет прямо сюда, вместо того, чтобы пройти мимо. Не прошла. Прямо передо мной, шагов 30, вряд ли больше, здоровенная палатка с полевой кухни смялась, как коробок от спичек, и навстречу из полумрака полезло что-то огромное и страшное. Больше всего это напоминало огромного стального жука, будто кто-то взял гусеничный трактор, оторвал кабину с мотором и вместо них поставил увеличенный чуть ли не вдвое корпус от Родины, такой же гладкий, зализанный со всех сторон, и только спереди получивший вместо стекол стальные пластины с прорезями, между которых торчал длинный толстый ствол. Он-то и стрелял, гуляя из стороны в сторону и срезая длинными очередями людей, прошивая насквозь палатки. Замолкал на мгновение и снова плевался свинцом, выцеливая на фоне горящего лагеря бегущие силуэты. «Вот зараза!» — прорычал Подольский сквозь зубы. «К бою!» Он первым швырнул стальное чудище, то ли копье, то ли что-то мне пока незнакомое. Но вместо того, чтобы лязгнуть о броню, заклятие не сработало. И вряд ли бывало юнкер мог промахнуться с такого расстояния. «Глушилка! Конечно, куда ж без нее? Жук замер на месте, перестал стрелять, и принялся неторопливо разворачиваться в нашу сторону, с лязгом перебирая гусеницами. Кто-то швырнул Горыныча, подпалив палатку, но сделал только хуже. Теперь стрелок внутри наверняка заметил нас, даже сквозь прорезь в два пальца толщиной. Жук двинулся из огня нам навстречу, наводя ствол. На мгновение замедлился, наткнувшись на свернутую на бок кухню, но тут же снова попал вперед, на ходу вдавливая в землю жалобно стонущий металл. На него со всех сторон валились полыхающие куски ткани, какие-то коли, куски дерева, но, конечно же, не могли навредить броне. Пламя лишь бросало на стальную тварь отблески и тени, превращая механизм во что-то почти живое. Тупое, беспощадное и неуязвимое, громыхающее железом и плюющее смертью через крохотные равные промежутки. Наверное, эта монотонность и была страшнее всего. Умом я понимал, что там под толстой броней, за чернотой прорези скрывается стрелок, может быть, два или три, и водитель. Не боги или злые духи, а самые обычные люди из плоти и крови. Но неведомая сила все равно заставляла меня вжиматься в землю. «Отходим!» Подольский поднялся на одно колено и развернул щит обеими руками. «Быстро! Тут ловить нечего!» Странно, но его голос почему-то прогнал оцепенение. Страх никуда не делся, зато вернулась способность двигаться. Однокашники по обе стороны от меня срывались в разные стороны, а я отшвырнул бесполезную винтовку и собрал дар, весь, что был, и даже чуть больше зачерпнув из источника. Столько, сколько вообще мог, не разорвавшись на части, отхлынувшей в тело мощи. И ударил. Нет, не в самого жука, его глушилка защитила бы даже от заклятий первого класса, а рядом, без особых спецэффектов, просто скомкал даром все, до чего мог дотянуться, и швырнул с обеих сторон прямо в прорези брони. Клочья горящих палаток, какие-то ящики, остатки полевой кухни. Будь поблизости что-то тяжелее, может, удалось бы даже повредить ствол оружия или свернуть его на бок, но не повезло. Страшная пушка лишь на долю секунды перестала поливать огнем и ожила снова. Она стреляла, будто вколачивала отбойным молотком. «Уходите все!» — рявкнул я, вытягивая руки вперед. «Я задержу!» На этот раз сорвались все. Я не видел даже Подольскую, прикрыть меня щитом было больше некому. Я уже успел нащупать границы действия глушилки, примерно метр полтора от жука, и прицельно зацепился именно туда, вгрызаясь даром в саму землю, под низ, вглубь, а потом потянул. Так что аж кости захрустели, будто мне пришлось собственными руками поднимать и стальную махину, и пару тонн сырой почвы. Жук покачнулся, сбивая прицел, и очередь ушла куда-то вверх. Земля под ним разошлась, и влажная кромка с чавканием приподнялась. На мгновение показалось, что я сейчас справлюсь, что смогу поднять такую тяжесть. А потом просто переверну, похоронив жука так, что уже не вылезет. Но сил не хватило, всего чуть, самую капельку. Все рухнуло обратно, сталь глухо зазвенела и снова ожила рёвом скрытого под броней мотора и лязгом гусениц. «Пошли, княже, не дури!» — завопил невесть, откуда взявшийся Богдан, плюхаясь рядом со мной на колени. Впереди снова громыхнуло, и прямо перед нами вверх полетели крохотные фонтанчики земли. Богдан поднял щит, вздрогнул, и вдруг обмяк, схватился за живот и повалился вперед, уткнувшись лицом в траву. И вот тут-то у меня в голове и щёлкнуло. «Держать оборону!» — заорал я. «Горыныч, к бою! Залпом! Огонь!» Неведомая сила будто подняла меня с земли за шиворот и швырнула вперед, не прямо на грохочущий ствол жука, а чуть в сторону, вправо. Я в несколько прыжков пролетел десяток метров, на ходу распуская плетение лад, хотя все равно не поможет, только замедлит. Снова грохотало, но уже мимо, даже не близко. Стрелку в жуке изрядно испортили жизнь. Кое-кто из однокашников все таки не успел удрать далеко, и воздух взмыло полтора десятка горынычей. Базовое огненное заклятие не повредило бы машине, даже не будь в ней глушилки. Зато разом перекрывало обзор, разом превратив все перед прорезями брони в сплошное воющее пламя. А я смещался в сторону, как учил еще Андрей Георгиевич. Уйти с линии огня, подобраться со стороны, нащупать слабое место и... Нет, нахлобучить оказалось сложнее. Стоило мне слегка обойти жука со стороны, как рядом снова засвистели пули. Похоже, работала еще и пехота с винтовками, не особенно многочисленная, но и несколько стволов вполне достаточно, чтобы добить уцелевших. Я рухнул в траву и, дождавшись очередной вспышки в темноте, почти наугад швырнул три серпа подряд. Заклятия пролетели над землей шагов 20-30, с шелестом срезая траву, и винтовка стихла. Неужели повезло? Мысленно досчитав до 10, я попал вперед. Старался не поднимать голову, выискивал глазами других стрелков, но так и не разглядел. То ли они слишком хорошо прятались, то ли уже успели уйти дальше вглубь лагеря, чтобы ненароком не остать от жука, который уже грохотал на все полсотни метров, продолжая поливать свинцом горящие палатки. Но я заметил, что теперь он чуть забирает влево, в сторону Бештау. Видимо, лезть в самый центр ночные налетчики не собирались. Неужели уйдет? Руки наткнулись на что-то липкое, а через мгновение я нащупал и винтовку, и самого стрелка. В самой обычной полевой армейской форме, судя по покрою, только без погоны петлицы со знаками отличия. Улегшись на живот, я забросил трофейное оружие за спину и обшарил подсумки на поясе. Патроны, пачка папирос, кажется, спички. Есть! Я понял, что попало мне в руки, даже прежде чем пальцы стиснули холодную ребристую поверхность. Вряд ли мощи осколков, рассчитанных на живую силу, хватит, чтобы пробить броню или хотя бы разорвать стальную гусеницу. Но все же в моем положении граната лучшей винтовки и любого заклятия. А уж если подобраться достаточно близко. Смерив взглядом разделявшее нас с жуком расстояние, я поднялся и, пригибаясь, побежал. Сначала медленно, стараясь без надобности не шуметь, а потом во весь опор. Когда мне оставалось 20 метров, рядом снова засвистели пули. Похоже, пехота не забывала поглядывать по сторонам, но я уже не собирался останавливаться, просто ломился по прямой, на ходу прикрывая щитом. До последнего, и только когда глушилка отобрала магию, а тело разом потяжелело вдвое, лишившись силы хода, прыгнул. Выдернул чеку, уцепился свободной рукой за какой-то выступ, кое-как подтянулся и улегся на броне во весь рост, вжимаясь животом в стальную спину жука. Машина подрагивала, ползав вперед, и вместе с ней полз и я, пытаясь нащупать кончиками пальцев хоть какую-нибудь щель, отверстие, хоть какую-нибудь дырку, в которую можно было бы просунуть гранату. И дырка появилась прямо передо мной. Крышка люка распахнулась, едва не заехав мне в челюсть, и на фоне горящих впереди палаток появилась чья-то коротко стриженная голова. Левая рука была занята, и, вздумая я рожать пальцы, меня тут же сбросило бы жука на землю. Так что я врезал правой. Взведённой гранатой прямо по зубам. Раз, другой, третий. Противник закрылся локтем и ударил в ответ. С такой силой, что в глазах потемнело. То ли рукояткой пистолета, то ли каким-то тяжелым инструментом. Правая бровь взорвалась болью, и я сорвался, но перед тем, как свалиться вниз, все таки успел пропихнуть гранату между краем люка и чем-то горячим и мокрым телом. Только потом скользнул по покатой броне и, кувырнувшись в воздухе, приложился головой о землю. И стало темно.